Глава 11. Сердце тут же ушло в пятки, и Ника отчаянно задергалась. «Тише, тише!» — раздался возле уха знакомый голос. «Это я». «Стас? Какого черта?» «Я сейчас уберу ладонь, только молчи», — шепнул он. Ника послушно кивнула и тут же почувствовала свободу. «Ты с ума сошел? Что ты тут делаешь?» — зашипела на парня. «Тш-ш-ш!» Бесцеремонно оборвал ее тот и, схватив за руку, оттащил за стеллаж. «Да что происходит?» Ника не знала, злиться ей или удивляться, но в следующую секунду поняла, что самое время помолчать. Дверь библиотеки приоткрылась, и в проеме показался дворецкий. «Вот засада! Если их здесь застукают, вряд ли последствия будут приятными. Взбучка от начальства, а может и вовсе увольнение. И чего ее понесло сюда?» Старик бесшумно вошел в комнату, огляделся по сторонам. В лунном свете, слегка приглушенном от бегущих по небу облаков, он выглядел особенно бледным. Впалые глазницы темнели на морщинистом лице, а тонкие с синюшным оттенком губы при таком освещении были больше похожи на шрам. «Ну до чего меняет людей тьма?» Ника поежилась. Дворецкий подошел к столу и судорожно пошарил рукой под столешницей. «Интересно, что он там ищет?» На секунду ей показалось, что она знает, но внезапное наваждение исчезло так же быстро, как и появилось. «Да что с ней творится?» Ника мысленно выругалась. Она осторожно выглянула из-за стеллажа. Старик уже закончил свою возню и сейчас стоял, повернувшись спиной к столу. Его ровный, как палка, силуэт с выразительным профилем чернел на фоне окна. Казалось, он чем-то озабочен. Но чем? Какие вообще дела могут быть у дворецкого в кабинете хозяина? Все это как-то слишком. Сердце гулко стучало в груди, заставляя Нику сжиматься от каждого удара. В библиотеке повисла гнетущая тишина. Было слышно только размеренное дыхание Стаса. Похоже, он совсем не волновался. В отличие от нее. Ника опустила веки. Наконец старик повернулся, что-то пробормотал себе под нос и взял со стола канделябр. Если зажжет свечи и развернется чуть правее, все будет кончено. Не заметить двух полуголых нарушителей порядка мог только слепой. Ника замерла, стараясь даже не дышать. Дворецкий покрутился на месте, снова прошамкал что-то нечленораздельное и медленно поплыл к выходу, зачем-то прихватив с собой рогатый подсвечник. Неужели пронесло? В следующую секунду стало понятно, что проблемы только начинаются. В замке повернулся ключ, и двойной щелчок отрезал путь к отступлению. «Он что, запер нас?» Ника испуганно покосилась на Стаса. Тот продолжал стоять немой статуей, напряженно сжимая ее ладонь. «Эй, очнись!» Она щелкнула пару раз пальцами перед его носом и осторожно освободила руку. «Ох, Ника, ну чего тебя сюда понесло?» Стас наконец шевельнулся. «Если б только на этот вопрос был ответ». Сейчас Ника никак не могла вспомнить, что именно заставило ее пойти на поиски Гордеева. Она нахмурилась. «Ну, конечно! Хмырь в смокинге!» «Это из-за него она помчалась разыскивать Гордеева, словно психованная любовница. Но зачем? Чтобы просить защиты? Черт! Да, что с ней сегодня творится?» Ника сердито пнула стеллаж. «Ты-то как здесь оказался?» — проворчала недовольно. От осознания того, что они заперты в месте, в котором быть не положено, противно засосала под ложечкой. «Тебя пошел выручать», — отозвался Стас. В голосе чувствовалась обида. «Нам ведь запретили бродить по поместью, а ты прямо вот так, в открытую, да еще сюда». Видно было, что эмоции переполняют парня, но совесть упорно отсиживалась в уголке. «Ты не ответил на вопрос. Как ты узнал, что я здесь?» «Видел, как ты рванула наверх по лестнице, но остановить не успел. Гордеев меня задержал. А когда поднялся, только успел заметить, как ты сюда входишь. А тут дворецкий следом по лестнице поднимается. так что выбора особо не было. «Понятно», — вздохнула Ника, хотя кое-что все же было непонятно. «Как Гордеев так быстро оказался внизу? Неужели запасной выход — это еще один лифт?» Она покачала головой и печально взглянула на Стаса. «Уж лучше бы ты сидел там и отвлекал всеобщее внимание. А сейчас нас обоих хватится». Она подошла к двери и осторожно надавила на ручку. И без того слабая надежда окончательно угасла. «Ну, разумеется, заперто». Ника окинула библиотеку тревожным взглядом. Припудренная лунным светом, казалось, она кишела призраками. На гладком каменном полу скользили тени от огромного бука, тянущего свои ветви лапы к широкому окну. Они ползли к стеллажам, избиваясь в кучу, замирали в темных углах. Стас выбрался из укрытия и подошел к столу. «Интересно, что старик здесь искал?» Он присел на корточки и заглянул под столешницу. Ника пожала плечами. «Тебе-то какое дело?» «Обычное любопытство. Тебе не показалось странным, что дворецкий шарит в кабинете босса?» «Была такая мысль. Но это не наше дело. Лучше подумай, как нам отсюда выбраться». Стас равнодушно пожал плечами. «Поразительное спокойствие. Черт! Как я могла забыть? Тут есть тайный ход». Ника пересекла библиотеку и, прошмыгнув между рядами, приблизилась к дальней стене. Пошарила руками по неровной каменной поверхности. Ни единой щели. Но как? Она ведь точно видела нить света, свидетельствующую о наличии прохода. Да и Гордеев с сестрицей не могли раствориться в воздухе. Ника отступила на пару шагов и присмотрелась. Сейчас вдоль линии пола ничего не было видно. Ни щелочки, ни ниточки, ни паутинки. Но это невозможно. Ей не могло показаться. Она снова принялась шарить руками по кладке, безуспешно пытаясь отыскать скрытый рычаг управления. «Дьявол! Он просто обязан здесь быть! В этом странном особняке наверняка куча тайных ходов!» И Ника была уверена, что один из них здесь. Стас молча подошел и коснулся ее плеча. Она вздрогнула. «Что?» «Смирись. Глупо, конечно, вышло, но мы попались. Остается только ждать, пока нас хватятся и пойдут разыскивать». «Нет-нет, мы не можем этого допустить. Нас же уволят!» Парень неопределенно пожал плечами. «Ну, уволят. Что с того? Работу не найдем, что ли?» Волна злости накрыла внезапно. «Да что ты вообще понимаешь? У нас с Гордеевым был договор. Он помогает мне с кредитом на квартиру, а я обслуживаю такие вот мероприятия. А сейчас? Сейчас я лишаюсь последней надежды вернуть то единственное, что объединяет меня с моим прошлым, с моими предками. Да тебе не понять, откуда? Ты ведь живешь в своей квартире, так? Ритка рассказывала, что у тебя мама крутая, отстроила тебе апартаменты в центре. Тебе и работу потерять не страшно. Мама поможет. А мне помочь некому. Отец занимается фермерским хозяйством, но больше не ради денег, а для души. Мама? Ай, что я тебе говорю? Давай, помоги мне найти этот чертов ход». Ника отчаянно стукнула кулаком в стену и разрыдалась. «Извини». Голос Стаса был тихим. «Я не знал, что у тебя все так сложно. Может, я смогу чем-то помочь?» «Чем?» — всхлипнула, пытаясь взять себя в руки. «Хотя бы вот этим». Стас медленно развернул ее и, прижав к горячему торсу, прильнул губами к ее рту. По телу тут же прокатилась жаркая волна, а в голове образовался вакуум. Все мысли испарились, оставив лишь ощущения. И ощущения эти были невероятными. Мягкие, но настойчивые губы пожирали ее, заставляя трепетать от восторга. Но вместе с тем страх каленым железом пронзал трепыхающееся сердце. Ладони парня сжимали ее голову, не позволяя уклоняться от ласк. Но она и не пыталась. Лишь растворялась в безумном поцелуе, который зачаровал ее, как волшебная дудка гамельнского крысолова несчастных детей. Стас на мгновение оторвался от податливых губ, но лишь для того, чтобы Ника погрузилась в томный, подернутый пеленой желания взгляд, и тут же стал покрывать поцелуями шею и плечи. Руки невольно сплелись же широкой спиной. «Господи, Что же она делает? Это и правда какое-то безумство. Целоваться здесь, в библиотеке Гордеева, с парнем, который взглянуть на нее не мог, не покраснев при этом. Это вообще реальность или альтернативная вселенная, поглотившая ее взорванный ко всем чертям мозг? С приоткрытых губ сорвался приглушенный стон и тут же затих, застряв где-то между старых книг. И снова тишина. Такая тяжелая, вязкая, прерываемая лишь редкими вздохами. Стас прижал ее к шершавой стене, и Ника ощутила холод каменной кладки. В голове окончательно все встало на свои места. «Нет, нет!» — она попыталась отпихнуть его. «Стас, прекрати! Мы не должны!» В следующую секунду в стене что-то щелкнуло, и Ника почувствовала, как та пришла в движение. Мгновение, и парочка провалилась в образовавшийся проем, даже не успев понять, что произошло. Руки тут же нащупали что-то мягкое. «Похоже, ковер. Чудненько. Пора отсюда выбираться, пока окончательно не влипли». Она отпихнула навалившегося на нее парня и села. Взору открылась глухая стена, покрытая ровным слоем штукатурки. И снова никакого намека на проход. И как они здесь оказались? «Так, так, так», — раздался за спиной насмешливый голос. «Пташки вырвались из клетки». От неожиданности Ника вздрогнула и живо вскочила на ноги. «Вот черт! И все-таки они влипли!»